Летая ночью по темным холмам, я вижу ночью заброшенный храм, и тучи мышей по углам, разобрана крыша, заброшенный храм. Четыре луны в глубине небес, темные холмы и далекий лес, просвечены звездами темные соды, прозрачная тьма, ночная свобода. Зовите мой дом, но оставьте мне голос. Голос, голос, голос, голос мой дом, голос мой сад, голос мой рай, голос мой брат, голос мой храм, голос мой гром, голос мой драм, голос мой ум. Не снятся иногда ночные города, нам был какой-то долгим, мы жили вдвоем, я помню с кем, и рано утра, да нет возврата. Голос мой брат, голос мой брат.